озарил мою больную душу. Нет, твой покой я страстью не нарушу. Бред, полночный бред терзает сердце мне опять. О, Эсмеральда, я посмел тебя желать. Мой тяжкий крест, уродство, вечная печать, я сострадание за любовь готов принять. Нет, горбун отверженный с проклятием на челе, я никогда не буду счастлив на земле. И после смерти мне не обрести покой. Я душу дьяволу продам за ночь с тобой. Рай, обещают рай, твои объятия дай. Мне надежду, о, мое проклятие, знай. Греховных мыслей мне сладка слепая власть. Безумец, прежде я не знал, что значит страсть. Распутной девкой, словно бесом одержим, цыганка дерзкая мою сгубила жизнь. Жаль, судьбы насмешкою я в рясу облачен, на муки адские вовеки обречен. И после смерти мне не обрести покой. Я душу дьяволу продам за ночь с тобой. Светлый счастье, сон мой, Эсмеральда, стон. Грешной страсти стон мой, Эсмеральда. Он сорвался с губ и покатился камнем вниз. Разбило сердце белокурой флёр де лис. Святая дева, ты не в силах мне помочь. Любви запретной не дано мне превозмочь. Стой, не покидай меня, безумная мечта. В раба мужчину превращает красота. И после смерти мне не обрести покой. Я душу дьяволу продам за ночь с тобой. И днем, и ночью лишь она передо мной, и не Мадонне я молюсь, а ей одной. Не покидай меня, безумная мечта. В раба мужчину превращает красота. И после смерти мне не обрести покой. Я душу дьяволу продам за ночь с тобой. За ночь с тобой.